«Понятно», – выдохнула женщина, когда стала известна причина этих колебаний и нежелание дать признание. «Алекс, я, надеюсь, ты понимаешь, что это не позволено». «Я и не собирался, учитель», – честно признался одаренный, тяжело выдохнув, и уронил лицо в ладони. Он протер глаза и поднял взгляд на учителя. «Но нельзя полностью контролировать свои эмоции, только искоренить. Но тогда мы будем не лучше бездушных дроидов». «Я и не говорю стать бездушным дроидом». Она показала кавычки и сложила руки на коленях. «Я говорю, что наш путь требует этого для достижения своей цели». Дальше последовала длинная речь, которая зацепила сразу несколько тем. Кодекс, философия ордена, дисциплина и самоконтроль. Само собой, Алекс не был с этим согласен, ни с одним словом, ни с одним предложением, но кивал, как послушный ребенок. Следующим днем, прямо по расписанию, должна была состояться встреча с мужской половиной династии Блэкмуров, на которую джедаи слегка опаздывали. Всего мужчин было четверо, и на каждого уже имелась необходимая информация, чтобы сложить изначальное представление. Старший, Ларуис, не сильно подходил для королевского титула. Склонности к развлечениям и большому количеству половых актов могли сказать только о легкомыслии и неспособности человека заниматься более серьезными вещами. Второй, Варс, в отличие от всех, выбрал карьеру солдата, а год назад был повышен до капитана Королевской гвардии и командующего планетарной обороны. И добился он этого сам, без помощи своей семьи и уж тем более, отца, который, как было известно, плохо отнесся к желанию сына. Но Варс был воспитан именно как солдат, воин, которые могут делать только одно – убивать. Страшно было бы представить, что он может сделать, учитывая предвзятые отношения к республике и сенату. Третий, Торвин, не получил никакого образования, кроме музыкального. Он плохо говорил и нелепо высказывал свои мысли, над чем смеялась вся прислуга, не знал даже азов какой-либо науки. Но вот играл он на уровне известных мастеров всей галактики. Такому таланту мог бы позавидовать любой музыкант, ведь его за деньги не купишь. Джедаи прослушали записи с выступлений, которые остались в Галаните и с достоинством оценили талант юноши. Последний, Мичи, будто готовился стать королем. Он был единственный, кто, по мнению Мусусил, обладал необходимыми знаниями для правления. Политология, экономика, юриспруденция, ораторские курсы и высшие образования, которые получил на Корусанте. А вот что-то сказать, как про обычного разумного, было очень сложно. Известно было только то, что он более нормальный, чем братья, и постоянно занят какой-то работой. Тут круг подозреваемых сразу сузился. Ларуис не мог убить первенца из-за своего образа жизни, если бы на то не было причины. По слухам, а те постоянно ходили по дворцу, джедаи узнали о их ссоре и о том, как Кахар, самый старший из всех, грозился прикрыть лавочку. Варс единственный, кто не внушал даже половины доверия. Слишком радикален в своих решениях. Сомнений на его счет почти не было, но тыкать пальцем в небо одаренные не хотели. Торвину не было дела до трона и из-за этого сразу же отпал. Хотя бы потому, что он вряд ли бы догадался до такого. Мичи, самый младший, который никогда бы не получил трон отца, но прожил жизнь так, будто готовился к этому дню. Слишком много подозрений вызывал младший наследник, и получается все слишком просто. Огромные двери в тронный зал не успели открыться, а джедаи уже услышали крики сразу на нескольких языках. Общегалактический, местный диалект и хаттский. Четверо молодых людей стояли возле панорамного окна, вдали от предмета их спора, и яростно жестикулировали руками. Рядом стояло трое гвардейцев, которые старались не допустить рукоприкладства. Вдали от всех, наблюдая со стороны, была Элара в компании пожилого советника, Дахуа, который что-то шептал ей на ухо. Она с грустью смотрела на братьев и мяла пальцы, но, как только она увидела запоздавших гостей, в ее глазах мелькнула нескрываемая искра надежды. «И ты еще говоришь, что это я? Ты своих шлюх проверял, Мароу? Может, какая зараза тебе мозги выела?» — вскрикнул юноша в броне гвардейца, с капитанскими знаками различия и символом планетарной обороны и ткнул пальцем в одного из братьев. Варс очень сильно выделялся из всей четверки. «Успокойтесь, ребята!» Попытался примирить их третий, самый низкий, который на вид был даже младше Алекса, Мичи. «А ты вообще рот закрой!» — рявкнул тот, которому посоветовали провериться, Ларуис. Помимо пышной прически из длинных волос, второй сын выделялся более яркой одеждой и некоторыми несовместимыми между собой цветами. Розовым и, что было удивительно, желтым. «Не ори на мечи, Ларуис», — прорычал Варс. «Ой-ой-ой, наш папенькин гвардейчик разозлился. Успокойся, братан», — также попытался найти пути к примирению Торвин, а это был он, и тут же стал новой мишенью. «Говорить научись, а потом приставай ко взрослым. Ах да, ты же неуч, точно. Слава богам, вы пришли», — радостно поприветствовала Ихлара, схватив Мусусил за руки. «Еще немного, и они бы тут все разнесли. И давно они так?» — поинтересовалась женщина, изучая причину еще не начавшейся головной боли. «Как только приехали, они вообще не хотят видеть друг друга. Было очень сложно заставить их вернуться домой. Слышь, падаль, я тебя разорву ща!» Поднял голос Торвин и полез к Варсу, но гвардейцы не позволили порвать друг другу глотки. «Да отпусти!» «Мда!» — протянул Алекс и почесал затылок. «Я думал, что будет попроще. Ничего не бывает просто, мой юный падаван», поучительно произнесла женщина и жестом позвала за собой. При виде приближающихся фигур в робах, гвардейцы облегченно вздохнули и расслабились, а наследники немного сбавили обороты. «Господа», — обратилась она к ним и спрятала руки в длинных рукавах плаща. «Меня зовут рыцарь Джедай Мусусил, а это мой падаван Катура. Нас послал совет джедаев по просьбе сената решить вашу проблему». «Да что ее тут решать?» — вспылил Ларуис и отошел от родственников на два шага. «Это либо Варс, либо мечи, потому что Торвин слишком тупой для такого пада. А может, это ты сделал? Все же ты второй сын отца и постоянно завидовал Кахару», — прорычал Варс, сжимая кулаки. «И я не тупой», — проворчал обладатель титула неучи и обиженно сложил руки на груди. «Лучше молчи», — вздохнул мечи и прикрыл лицо правой рукой. «Господа, я не хочу вмешиваться в дела вашей семьи, но мы прилетели сюда не слушать ваши оскорбления. Позвольте нам разобраться во всем, и виновник обязательно будет наказан. Возможно и так, а возможно и нет», — взял слово Ларуис. «Где гарантия, что вы, джедаи, сделаете все по совести, а не для кого-то из них? Вдруг вы хотите угодить кому-то из этих подонков?» Алекс чувствовал быстро растущее напряжение. Это неприятное ощущение мог испытать даже простой разумный. Варс не смог больше сдерживаться, резко подошел к своему старшему брату и врезал, что есть сил, по лицу. Ларуис отшатнулся на несколько шагов и чуть не упал. Только благодаря стоявшему рядом гвардейцу, он удержался на ногах. «С меня довольно. Либо прогоните его отсюда, либо я уйду сам. Варс, пожалуйста, успокойтесь». Рыцарь попыталась охладить его пыл потоками силы, которые начали струиться от нее в его сторону, но этого оказалось недостаточно. «С меня хватит этого ублюдка». «Это кто еще ублюдок?» Ларуис поздно понял, что зря открыл рот. Два гвардейца успели подбежать и схватили Варса за руки, не позволяя приблизиться к брату. После нескольких попыток он вырвался из их рук, зло посмотрел на старшего и направился к выходу. «Теперь ты точно труп, Ларуис», — прорычал напоследок третий брат и скрылся за дверьми. В этот же момент джедаи почувствовали возмущение в силе, опасность, которая стремительно приближалась в их сторону. Одаренные переглянулись и поняли друг друга без слов. В тронный зал вбежало 10 воинов королевской гвардии с винтовками наперевес. Другие гвардейцы, которые присутствовали изначально, встали между ними и наследниками, но проигрывали числом. В зале вспыхнуло два меча, синий и серебряный. Алекс не видел, но чувствовал, как сзади него встала Эйлара, чувствовал ее дыхание, страх. Лишние мысли пытались пробраться в голову, но наспех выстроенное ограждение пресекало попытки зародить волнение. «Именем законного короля Варса, вы арестованы», — прокричал один из них, целясь в самого болтливого, который сейчас прятался за спинами джедаев. «Если будете сопротивляться, будете казнены, как изменники короны». «Какого хата?» — взревел мечи и вышел вперед охраны, но так, чтобы остаться с джедаями на одной линии. «Варс не прошел коронацию, он не король, и изменники сейчас именно вы. Пока что не король», — прошипел воин и вдавил спуск винтовки. По тронному залу вспыхнули красного цвета болты, разрушая архитектуру помещения. С первой секунды обе стороны понесли потери. Те, кто стоял за одаренными, были в безопасности, чего нельзя было сказать об атакующих. Джедаи с легкостью отражали выстрелы, но зная своего учителя, Алекс старался никого не ранить. Знал, что потом понесет наказание, ведь дежади не должны убивать. Эту обязанность взяли на себя оставшиеся на их стороне гвардейцы, целясь в неприятелей за их спинами. Казалось, что они с легкостью расправятся с противником, но к тем прибежало подкрепление из еще 10 человек. Сколько еще Варс послал сюда, никто не знал. Возможно, что оставшиеся в живых защитники короны были единственными союзники. Я знал, что это Варс, озвучил и так всем понятную истину старший брат и пригнул голову под шальной болт, который так неудачно пропустила рыцарь. Здесь небезопасно, нужно уходить, перекричал гул выстрелов гвардеец, целясь в предателей из-за спины Падавана. Мы прикроем, твердо заявила Мусусил, парируя болты в разные направления, но не в атакующих. Алекс рискнул отправить хотя бы один из них точно в цель и попал в колено одному из стражей. Падаван, что я говорила о вреде другим разумным? Сейчас не та ситуация, учитель. Попытался оправдаться Алекс и рискнул повторить. Следующий болт попал противнику прямо в голову, прожигая шлем. Хотя джедай целился в грудную клетку. Алекс, рыкнула на него женщина, и только ситуация не позволяла отвесить хорошего подзатыльника непутевому ученику. Мельком глянув через плечо, она кивнула назад. «Уходим. Необходимо нагнать Варса, пока он никуда не сбежал. А остальные? Они же не виноваты, ведь так? Не думаю. Все слишком наиграно». Они отошли к черному выходу, через который ушли наследники в сопровождении охраны. Остался только один, который не рисковал показывать голову. Когда джедаи оказались в узком проходе, он нажал на панели кнопку. Плита заняла полагающееся ей место вместе с шипением выключающихся мечей. Для игры слишком по-настоящему, не согласился одаренный. Понимаю твои сомнения, мой юный падаван, но все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Гвардеец, где дети короля? Спросила она у воина, который ждал их чуточку дальше. Мужчина откровенно нервничал и не понимал заминки джедаев, которые выбрали не самое подходящее время для своих разговоров. «Я отведу вас к ним», — он кивнул в сторону, приглашая следовать за ним. «Вы не ответили на вопрос, учитель», — напомнил парень, стараясь не отставать от бегущего гвардейца. «Любой другой поверил бы в это. Кто-то специально воспользовался нашим прибытием. Он думал, что мы поверим, что Варс убил своего старшего брата и решит устранить всех сразу. Ты помнишь, из-за чего он покинул тронный зал? Они вышли из потайного хода в кухню. Повара, которые сейчас работали, были по-настоящему удивлены появлением королевского солдата и двух разумных в странной одежде. Ларуис его взбесил. Именно, мой юный падаван. Он бы просто избил его, если бы не гвардейцы. Они бы и не дали этому произойти, и мы тоже. А терпеть его присутствие Варс не собирался, поэтому и покинул зал. Но, чтобы отдать приказ взять всех нас под арест. Нет, это вряд ли. И, что будем делать? Нам придется разделиться, чтобы найти его. Гвардеец внезапно остановился, приложив два пальца к левому виску, и повернулся к джедаям. Варс Блэкмур найден в северо-восточном крыле дворца возле взлетной площадки. Сейчас его пытаются задержать. «Веди нас», — приказала джедай, на что получила немое согласие и побежала вместе с учеником за солдатом. Они маневрировали по длинным коридорам резиденции Блэкмуров, надеялись, что третий сын не покинет планету. Выстрелы с взлетной площадки заставили ускориться, одаренные использовали силу и оставили позади сопровождающего, желая поскорее оказаться там, где больше всего нужны. Увиденная картина поразила Алекса. Две стороны, ничем не отличающиеся друг от друга, устроили бой прямо у кораблей. Одна группа из 12 разумных пыталась прорваться через образовавшееся вокруг них кольцо из около 20 других. Варс на их фоне выделялся офицерскими знаками различия и отсутствием шлема. В силе, на фоне общего эмоционального фона, проскакивали непонимание и удивление. Появившиеся джедаи, как ему казалось, должны были защитить его, но подчиненные ему люди открыли по ним огонь на поражение. Болты быстро сваливали гвардейцев на землю, число потерь с обеих сторон росло и каждая их смерть болезненно отдавалась в груди. Мусусил пыталась всех остановить, но никто не собирался ее слушать. Алекс думал, как бы вытащить из общего скопления наследника, да так, чтобы он не пострадал. Однако шальной болт решил все за всех, красный сгусток проскочил мимо трех гвардейцев и прожег человеку шею. Тканевая броня не спасла, мужчина дернул головой и завалился на спину. Только тогда его люди, пятеро выживших, решили сдаться. «Ничего не понимаю». Падаван выключил меч и подошел к телам павших, пока гвардейцы связывали пленников и собирали в одну кучу. Пускай вся форма охраны была одинаковая, сделанная по единому шаблону. Вот только у тех, кто был с Варсим, имелись знаки различия планетарной обороны. А у тех, кто находился тут, была только символика династии, птица с расправленными крыльями. «Что ты не понимаешь?» – поинтересовалась Мусусил, подходя к телу третьего сына. Она не смогла не допустить жертв, не смогла сделать так, как считала нужным. Как говорила философия ордена, они стражи дворца. Парень сел над телом и провел пальцами по эмблеме дома Блэкмуров на грудной пластине, а у планетарной обороны символ щита. Гвардия подчиняется всем представителям семьи. Это не имеет значения. Один взмысленно не согласился Падаван и медленно повернулся к стоявшим на балконе Блэкмурам в сопровождении стражи. Они were we at all. Примечание к части. Кодекс обновлен на картиночке. Глава 14. Королевская кровь. Примечание к части. Вы думали, я завалил сессию и меня призвали в армию, где я уже копаю себе окоп? Не дождетесь. П.С. Чтобы здесь не были высказывания по поводу «где мать твою, Шепард?» Я отвечу. Нашу мать, товарищ, убиты, на данный момент, возникли некоторые сложности. Глава полностью не отредактирована по причине того, что я уже не вижу ошибок. Полагаюсь на вас и публичную бету. Уже пришла и правлю, не бей меня палкой. А еще у меня курсач, преддипломная практика и диплом. Чтобы понимали, корона – это одновременно благодать и проклятие. Нэнси Билья. Неделю спустя. Серые тучи закрыли собой голубое небо и погрузили заповедник в темноту. Легкое дуновение ветра раскачивало кроны деревьев, листья дрожали под ударами слабого дождя и срывались с ветвей. Ни птицы, ни маленькие зверушки, никто не хотел покидать свои норы, предпочитая сидеть в сухом укромном месте. Только небольшая группа людей, одетые в черное, осмелились покинуть стены дворца и пройтись по выложенной камнем тропе. Дорога привела их к кладбищу, где проходило захоронение еще одного Блэкмура, чье тело будет покоиться вместе с остальными членами династии. Великие и неизвестные, умные и не очень, воинственные и пацифисты. Все были здесь. Алекс еще глубже спрятал руки в рукавах плаща, посмотрел на серое небо из-под капюшона и перевел взгляд на могилы Блэкмуров. Каждое надгробие было неповторимым. У кого-то была статуя, которая держала свой уникальный предмет или символ власти, жезл с шаром на конце одной стороны. У кого-то обычные плиты с изображением или без, с каким-нибудь текстом. Это могла быть цитата умершего или описание его главного свершения. Шестеро разумных, исключая джедаев и жреца, были единственными, кто соизволил проститься с Варсом. Четверо были его друзьями из гвардии, одетые в парадную форму. Они сказали пару слов на прощание и кинули в могилу, прямо на гроб, по старой монете. На Саксе считалось, что мертвецу понадобится оплатить свой путь лодочнику, который отвезет его в загробную жизнь. Обряд напоминал греческую мифологию, где этим самым разумным был Харон, который отвозил души в царство Аида, а монеты – драхмы. Советник тоже присутствовал, так как был близким другом, как для Варса, так и для других детей короля. Тем, кто всегда поможет добрым словом или хорошим советом, пока отец занят управлением сектора. Мужчина рассказал о том, каким помнил юношу, каких тот добился успехов, полагаясь только на свои силы, и не упомянул ничего плохого. Элора отказалась что-либо говорить. Джедаи чувствовали исходящую от нее печаль, грусть и тоску. Слабый дождь помогал скрыть слезы, а тонкая вуаль прикрывала верхнюю часть лица. Девушка так и не сдвинулась с места, походила на статую, которыми полнится это место. После похорон все разошлись. Принцесса и Дахуа остались, наблюдая за тем, как закапывают свежую могилу. «Что скажете, учитель?» — решил начать разговор Алекс, пока они возвращались обратно во дворец. Что мы должны найти правду. Женщина хмурым взглядом посмотрела на серое небо и пнула носком маленький камушек. Нет ни фактов, ни теорий, ни предположений, кто это может быть. Это могут быть все сразу. Или кто-то один. И этот кто-то очень умело скрывается от нас, подметила рыцарь и остановилась под одним из деревьев. Я даже не знаю, кто это может быть. Что ты можешь сказать? Алекс задумчиво выдохнул и посмотрел в сторону. Редко когда учитель спрашивает его мнение, Такие ситуации обычно очень сложные, и для их решения требуется очень много времени. И когда они наступали, парню нечего было сказать. Честно, я ни в чем не уверен. Ларуис вполне мог это сделать, так как Кахар негативно относился к его приключениям и угрожал поставить запрет на все развлечения. Глупо, но разумные и не такое делают. Мог устроить спектакль, но ставка на то, чтобы взбесить младшего, высокая. Варс, из того, что я знаю, он плохо относился к республике. Споры со старшим братом, в основном, были на политической почве. Он хотел отсоединить сектор от республики, сделать независимым, а Кахар наоборот, укрепить связь с сенатом. Глупое решение, как по мне. Сразу у обоих, высказал свое мнение Падаван, с чем Мусусил была согласна. Сюсюкаться с сенатом, значит постепенно лишиться самоуправления, отколоться от страны, санкции, блокады, задавят экономически и сделают жизнь местных невыносимой, а те, в свою очередь, скинут власть монархов, закончила мысль рыцарь, буравя взглядом тропинку. Торвину безразлична корона, он слишком сильно увлекается искусством. Да, но над ним все издевались, напомнил главный недостаток наследника Алекс и повернулся к наставнице. Хочешь сказать, личная месть, он слишком глуп для такого. Скинуть Кахара с балкона, да, без вопросов. Устроить спектакль в тронном зале, нет, для его ума слишком сложно, если только кто-то не помог. Может быть Мичи. Про него почти ничего не скажешь, к тому же его обучение говорит о готовности стать будущим королем. Если эта ситуация продолжит набирать обороты, то вполне возможно, что это он. Но вдруг следующей целью станет именно Мичи. Варса убрали не по иерархии, он третий сын, а Ларуис – второй. Я думаю, все пошло не по плану. Должны были погибнуть все, но мы этого не допустили. Мы не учли еще одного игрока – Элару. Я не уверен, учитель, не согласился Алекс и объяснил свою позицию. Ее чувства слишком настоящие, чтобы быть фальшивкой. Мы даже у других джедаев можем почувствовать ложь, а чтобы ее скрыть необходим большой потенциал и постоянная практика. Их уровень медихлориан хоть и находится ниже, чем у детей, которых забирают в орден, но этого достаточно, чтобы на протяжении всей жизни обучиться чему-то одному, допустим. И что будем делать? Проследи за ними лично. Выдели на каждого день или два до коронации. Основная задача – оберегать Ларуиса. Он следующий по иерархии, кто получит корону. Алекс стоял напротив двери в личный покой будущего короля, и только женские стоны останавливали его от вторжения. Конечно, глупо ожидать завершения плотских утех лишь для того, чтобы сообщить разумному неприятную новость о том, что теперь за ним будет ходить джедай. Никому не понравится приставленный наблюдатель, который будет следить за каждым его шагом, даже во время похода в уборную. Выбора, понятное дело, никто не оставлял. Интересно и то, что одаренные имели полное право действовать, как считают нужным из-за распоряжения Сената, так что любой протест со стороны Ларуиса будет отклонен. Падавану стало любопытно, как он смотрится со стороны. Стоит какой-то разумный напротив комнаты, где происходит совокупление, которое слышно на добрые сотню метров, и ждет финала, чтобы войти. Вывод прост, нелепо. Одаренный прислонился спиной к стене по левую сторону от двери и скрестил руки на груди. Голову посетили старые мысли, касающиеся собственного будущего. Идей, как всегда, не было. Любые решения тут же отвергались по ряду обоснованных причин, и первое, как ни странно, залечь на дно. Но до какого момента это будет работать? Постоянные бега, сомнительное занятие. Повстанцы, они явно не скоро появятся, лет 10, но чем этот вариант отличается от двух предыдущих? Самому вступить в инквизитора и стать собачкой на побегушках. Свобода стоит дороже. Парень не заметил, как все стихло, лишь шипение дверей прервало нахлынувшую дремоту и вырвало из раздумий в реальность. На пороге показалась молодая девушка с зеленым оттенком кожи и растрепанными черными волосами. Она не ожидала кого-то увидеть в коридоре, поэтому удивленно посмотрела на человека изумрудного цвета глазами и попыталась сообразить, кто он такой и что тут забыл. Но не успела Мириаланка что-то сказать, как вдруг подпрыгнула от шлепка по попе и пулей побежала в противоположную сторону. Ларуис, одетый только в одни брюки салатового цвета, прислонился плечом к косяку двери и проводил подружку довольным взглядом. А еще говорят, что это ядрыщ оценил отсутствие хоть какого-то рельефа одаренный и мысленно поставил себя рядом со вторым сыном. Да, всегда найдется похуже. Ларуис не сразу заметил присутствие Алекса и так же, как и девушка, удивился. «Я только по девочкам», — ляпнул блондин и нацепил нелепую улыбку. «Пайдорски шатки. Рыцарь Мусусил попросила присмотреть за вами до коронации». Падаван сделал легкий поклон, смотря тому прямо в глаза. «Ага, ну, заходи», — воскликнул наследник и бодро прошелся по своим покоям в сторону какого-то шкафа. «Хочешь выпить?» «Нет, спасибо», — вежливо отказался чернявый, поражаясь той легкости, с которой Блэкмур отнесся к его словам. Он ожидал протеста, оскорбления, спора, но никак не предложения выпить. Расхаживая по комнате, парень с непониманием осмотрел комнату. Ему всегда было интересно, зачем разумным такие большие хоромы. Если прикинуть на глаз, то размер этой спальни сопоставим с трехкомнатной квартирой, если не больше, а свободного места хватит на три машины. Даже в прошлом у него была однушка, которой с головой хватало на разные прибамбасы. «Значит, захочешь», — утвердил наследник, разливая синего цвета жидкость по хрустальным бокалам. «Знаешь, я многое слышал про ваши запреты и этот кодекс. Там прям такие вещи, что я даже рад, что не ношу ваши робы». Сразу два вопроса. Он взял сосуды и подошел к джедаю. «Вам там пить не запрещают». Алекс тяжело выдохнул и пригубил, как оказалось, очень сладкого вина, переборщили сахаром. «Ну, нет, пить можно, напиваться тоже. Ха-ха, это мне нравится». Ларуис весело похлопал джедая по плечу. В следующую секунду выражение лица приобрело несвойственную ему серьезность. «А секс? Серьезно?» Не поверил ушам одаренный, сдерживая себя, чтобы не спросить. «Та ебануть. Предлагаю обойти этот вопрос стороной». Наследник с понимающим взглядом закивал и театрально посмотрел в панорамное окно. «Понимаю, больная тема». Блондин за раз опустошил бокал и, двигаясь к гардеробу, бросил его на кровать. Пока он надевался, Алекс решил пройтись по комнате и рассмотреть интерьер. Пальцы правой руки скользнули по резьбе стола из какого-то дорогого дерева, оценивая работу мастера. Она была идеальной, ни одной лишней линии, четкая геометрия и последовательность. Только неаккуратно лежавший лифчик слегка портил картину и не вписывался в композицию. «Мне это, конечно, не нравится», — решил начать второй сын, так как джедай не стремился нарушать тишину. «Не люблю, когда за мной кого-то приставляют, но ты решил мою главную проблему, телохранитель», — хмыкнул Падаван, развернувшись, и продолжил свой путь по комнате. «Нет, собутыльник». Ларуис посмотрел на недоумевающего джедая и усмехнулся. «Я планировал посетить несколько пабов и клубов, а одному, знаешь ли, скучно. Друзья, к сожалению, гуляют на коте. Я бы тоже там был, но, увы, коронация. Вас никак не напрягает смерть Кахара и Варса», — удивился легкому настрою Алекс. «Все же разумные, нормальные, по-другому реагируют на смерть родственников. Даже тех, кого они ненавидели». Ларуис лишь скривился от одного упоминания братьев, продолжая напяливать на себя яркую одежду. «Пф, нисколько. Кахар вечно портил мне вечеринки и настроение. А Варс просто поехавший солдафон. Кстати, а почему вы еще здесь?» «План нашего гвардейчика провалился. Мы считаем, что это была подстава». «Кто?» «Пока не знаем». Алекс прошелся вдоль широкой кровати и случайно зацепил носком сапога чьи-то черные трусики с кружевами. «И считаете, что следующая цель – я?» Спокойно закончил наследник и встал напротив зеркала. «Я так не думаю. Кахар выступал за республику, Варс – за отделение. А между ними я. Следовательно, оба в могиле. А меня вся эта политика не очень волнует. Так, я готов. Как я?» Алекс остановился возле двери и посмотрел на разумного. «Отлично смотритесь, принц», — соврал парень, не понимая, как могут сочетаться салатовый, бирюзовый и бордовая рубашка, не считая странной повязки на талии желтого цвета. «Да, у меня шикарный вкус. Тебя интересует мой план или оставить интригу?» Они вышли в коридор и направились в сторону лестницы. «Не люблю сюрпризы. Бар, еще раз бар, потом паб и на десерт, клуб». Вечер того же дня. Мусусил постучала по двери в покой советника. Ей было интересно, что может сказать Дахуа о происходящем, и узнать его личное мнение. За те короткие разговоры, человек показался ей вполне хорошим, дальновидным и, что самое главное, верным семье. Последнее дорогого стоит, и кому, как не ему знать, что будет лучше для ее благополучия. В то же время, не давал покоя вопрос с учеником, который весь вечер не выходил на связь. Рыцарь сделала более 5 попыток связаться с ним, но Падаван либо игнорировал ее, либо, что более вероятно, но бывает очень редко, забыл камлинг. Дверь автоматически открылась и пропустила гостью в небольшую комнату. Мужчина сидел за рабочим столом спиной ко входу и читал какие-то документы с монитора своего компьютера. При появлении женщины, экран потух, а сам человек развернулся на кресле и указал рукой на соседний стул. «Присаживайтесь. Вы по делу или по личному вопросу?» «И то, и другое», — советник ответила джедай и присела на предложенное место. «Меня интересует ваше мнение по поводу смертей наследников». «Понимаю», — кивнул Дахуа и на секунду отвернулся в сторону картины, что висело над столом, с изображением детей Блэкмуров в юном возрасте и его самого на фоне какого-то сада. «Я сам не ожидал, что такое когда-нибудь произойдет. Помню их еще в пеленках. Тут я не смогу вам помочь, госпожа джедай». Мусусил огорчилась такому ответу, но виду не подала. «И все же, вам есть, что сказать». Несомненно, не стал врать советник и поднялся в сторону балкона, приглашая ее пойти вместе с ним. «Но назвать конкретное лицо я не смогу. И, пожалуйста, не используйте на мне силу». «Я и не думала», — ответила женщина, удивляясь такой просьбе. «Никогда простые разумные не просили о подобном, даже если и знали, на что способны одаренные». Мужчина поспешил объясниться. «Я почти каждый день чувствую на себе манипуляции наследников с этой вашей силой, особенно от Элары и Ларуиса. Принцесса неосознанно лезет к другим в голову, а принц каким-то образом убеждает других». «Убеждает?» – переспросила Мусусил, вставая рядом с советником и положив руки на перила. «Да, как-то раз, не знаю, как именно, но я согласился ему помочь организовать во дворце дискотеку. Поймите меня правильно, но это место не предназначено для круглосуточных гуляний, пьянствования и громкой музыки. Так, что вас именно интересует? Ты ответишь на все мои вопросы». Алекс провел рукой перед блестящими глазами Ларуиса, стараясь удержать равновесие. Пускай они и сидели на диванчике в VIP-зоне, это давалось очень тяжело. «Я отвечу на все твои вопросы», — монотонно пробубнил наследник, находясь в таком же состоянии, что и джедай. Путешествие в клуб после 2 пабов оказалось лишним, по мнению Чернявого, вот только наследник был совершенно иного мнения. «Да я, король танцпола», — заявил как-то он, когда одаренный предложил вернуться во дворец, и, шатаясь в разные стороны, стал выплясывать дикие танцы. Разумного хватило на 10 минут, пока ноги не начали отказывать, и его не пришлось усадить на что-нибудь большое и мягкое. Благо хозяин клуба сразу же узнал в блондине наследника короны, как, впрочем, и все остальные, и любезно предложил лучшее место для важных лиц. Пользуясь тем, что рядом никого не было, Алекс решил проверить собутыльника с помощью силы. «Ты убил своих братьев?» «Нет». «Почему убили твоих братьев?» «Не знаю». «Кто убил твоих братьев?» — повторил вопрос Падаван. «Я не знаю». Алекс чувствовал, что разумный говорит правду, и не видел больше смысла продолжать мини-допрос. По крайней мере, теперь он знает наверняка. «Ты забудешь этот разговор». Правая ладонь еще раз прошлась возле глаз. «Я забуду этот разговор». Парень устало упал на спинку диванчика и тяжело выдохнул. Доза алкоголя давно достигла отметки норма, даже переступила через нее, и если бы не этот человек, он бы ее соблюдал. Ларуис же, будто ничего и не было, завертел головой, пока не остановился на джедае, и начал трясти его за ворот робы. Не спать, веселье только начало ось. «Привет», — мило улыбаясь, к ним подошли 3 разумные в обыкновенной для таких мест одежде. Наследник сладко облизнулся, не стесняясь ласкать их своим животным взглядом, когда как Алекс лишь мельком глянул на расплывчатые силуэты, признавая в них ошибку природы и больную фантазию скульптора, и уронил голову обратно. «Девчонки, присоединитесь. Господи, Дэймон Сил. У меня нет предположений, кроме того, что это кто-то вне семьи». Дахуа все же поделился своими мыслями, но те не принесли какой-нибудь пользы. «Но на моей памяти, король никому не переходил дорогу и умер естественной смертью. До этого, конечно, был заключен брачный договор с семьей Раенов». «Раенов. Когда-то в этом регионе было 3 семьи, которые враждовали между собой. Теперь их осталось 2, Блэкмур и Райен. Королева Дина заключила договор о бракосочетании своего единственного сына и принцессы Элары, но из-за этих событий свадьбу пришлось отложить. Сами понимаете. Понимаю. Мусусил задумчиво подперла подбородок левой рукой, а правой локоть. Советник, а что если за этим всем стоит королева Дина? Тетушка решила убить своих племянников. Фыркнул мужчина и отрицательно закачал головой. Джедай же удивилась такой характеристике. Она двоюродная сестра короля, и всегда хорошо относилась к ним. Извините, они дальние родственники. У монархов такое часто бывает, пожал плечами Дахуа. Подобный союз ничем не уникален. Если убить всех братьев, корону унаследует Элара. А по вашим местным законам женщина может править лишь при отсутствии мужчины или на время регентства. Считаете, что Дина специально убирает своих племянников, чтобы ее сын получил корону после свадьбы и полную власть над сектором Ин? Брак не матриархальный, я полагаю, если его заключили, когда король еще был жив, Элара не получит власть. Надеюсь, что это не так. А даже если и правда, это очень тонкий вопрос. Документы, указы, акты, все это придется пересмотреть. Но даже если и так, как вы докажете, нельзя бросаться такими обвинениями без фактов на руках. Факты будут, но не стоит сбрасывать это со счетов. Спасибо, советник. Мусусил благодарно поклонилась по традициям ордена и направилась к выходу. Всегда пожалуйста, госпожа джедай, улыбнулся мужчина и попрощался легким кивком головы. Рыцарь покинула личные покои советника и направилась в крыло для гостей. Разговор не был продуктивен, но все же смог предоставить интересную информацию. До смерти короля, между Блэкмурами и Райен, другой династией, был заключен договор о союзе двух домов через брак. Королева Дина хотела поженить своего единственного сына на юной Элларе. Это имеет место быть. После смерти братьев, Элара получает корону из-за отсутствия мужчин, но из-за заключенного союза власть перейдет ее мужу. Надо только найти доказательства. Она остановилась на лестничном пролете и достала камлинг, чтобы связаться с Падаваном, но тот не отвечал на вызов. Учитывая позднюю ночь, выглядело это очень подозрительно. Алекс никогда не игнорировал ее звонки. «Где тебя ситхи носит?» – выругалась рыцарь, делая очередную попытку дозвониться до непутевого ученика. Ответ пришел оттуда, откуда она меньше всего ожидала. По всему дворцу разнеслось эхо звука, будто кто-то выбил двери тараном, а потом дикий крик медленно сменился на смех и невнятные возгласы. Мусусил шла быстро, ориентировалась не только на источник шума, но и на ауру Падавана, которого нашла на другой лестнице в компании Ларуиса и слуг. «Отф, алили от меня!» – выпалил второй сын и взмахнул рукой, чтобы отогнать прислугу. «Я, с Дэр Ругом, сам, сила!» – выдохнула джедай и потерла переносицу. Она не знала, как реагировать на явление пьяного ученика, который тащит на себе не менее пьяного наследника короны. Нетрудно догадаться, куда именно лежал их путь, поэтому женщина решила оказаться там раньше. Алекс с большим усилием добрался до 12 этажа. Ноги дрожали, лицо было бледное, будто его сейчас вырвет, а пустой взгляд стеклянных глаз направлен только под ноги. Кое-как Падавану удалось занести буйного собутыльника в его покой и оставить его слугам, а сам вышел в коридор, где его ждала наставница. «И что?» Алекс прервал ее жестом руки и неуклюжей походкой направился к ближайшему балкону. Мусусил лишь закатила глаза и последовала за ним. Парень уперся грудью на перила и наклонился вперед. Последовали неприятные звуки. «Сколько?» Поинтересовалась она и облокотилась по левую руку. «Эменного!» Кое-как ответил ученик и выплюнул еще одну порцию алкоголя. «Много это сколько?» Алекс застонал, с большим усилием поднял голову на наставницу. «На шести я сбился». И тут же отвернулся обратно, не сопротивляясь рвотным рефлексам.